Эпилог. Палец чесался под кольцом, словно напоминая, что любые подарки нужно принимать осторожно, и что травяное колечко в любой момент может стать нетравяным. Лунное серебро, чтоб его, зачарованный металл. Тот, который, если легендам верить, мог добыть лишь подгорный народец и добывал, чтобы сотворить из него волшебные вещи. Колечко волшебным не стало, разве что самую малость. «Покажи!» потребовала Тео в десятый раз. Но нет, узнаю барана безрукого. Не мог сплести чего-нибудь поизящнее, с цветочком там. Колечко и вправду выглядело до нельзя обыкновенно. Только реалистично очень, точно. И став серебряным, не лишилось оно жизни. Травинка с неровностью, легкой шероховатостью, сосудами и даже крохотным надрывом с краю. Это должно было бы мешать, но не мешало. Хотя, конечно, в этом что-то да есть. Такой пасконный примитивизм, граничащий с запредельной эстетикой бытия. «Это у тебя токсикоз так проявляется?» – осведомилась Лилиана, которая за подругой наблюдала с легкой насмешкой. «Свадьба, к счастью, не моя. Чую, что пока не моя, потому как сдамся. Не может в живого человека столько тортов влезть, причем каждую неделю новые, мол, события готовятся над загодя. А времени мало. Пусть я согласия не дала, но все одно мало. Свадьбу лучше играть в начале лета, а до следующего начала лета времени всего ничего». «Нет у меня токсикоза!» Тео обернулась к зеркалу. «Даже обидно!» «Почему?» – удивилась я. «Не знаю. Все страдают, героически превозмогают, а я вот...» Она стала боком. На фигуре Тео беременность не сказалась, но это пока. Искра жизни внутри окрепла и стала ярче, и я даже знала, что девочка эта будет копией матери, внешностью, а вот характером поспокойнее пойдет в отца. «И ты превозмогай!» — Лилиана закинула ногу за ногу. «Героически!» Она извинилась, Тео поправила юбки. «Костина мама так плакала, говорила, что не могла больше смотреть. Они поругались. И Костику было плохо, пришлось мирить. Теперь она все равно плачет, но говорит, что уже отчасти. А отец не приедет, я звонила. И раньше, и вчера опять. Он сказал, что это чушь, и я еще пожалею. Что он хотел для меня как лучше, а я вот не оценила. И проблемы начались, пару контрактов разорвали. Да и вздох. Не знаю, как оно дальше будет». И вправду на крематории придется, или вот на обустройство кладбищ. Хотя там свои люди сидят. «Справитесь!» – заверила Лилиана. «Мой приедет позже». «Да», – удивление весьма искреннее. «Сама удивлена. Думала, он будет возражать. Но он сказал, что давно вам пора было. И заглянет. И что вроде бы как твоего Костика во дворец вызвать должны. Представить к награде за заслуги». Я тихонько вышла. Странно так, неправильно. Бывшая жена будущего мужа. Ее подруга, я. Подруги? Нет пока. Возможно, когда-нибудь в будущем, когда все это в голове уляжется. Зато я подарок подготовила. Тот, который Тео просила. Ведьмин амулет с камушком змеиным. Надеюсь, понравится. «Яна!» Откуда выскочил Серега, я так и не поняла. Но в лицо мне привычно ткнули телефоном. «А вот и она, дорогие мои! Наша замечательная Яночка! И вы убедитесь, что она жива и здорова!» «В прошлый раз уже убеждались, — не выдержала я, — и позапрошлый, и позапозапрошлый!» За прошедший месяц его подписчики убеждались в моей жизнеспособности раз этак 10. «Ну, люди волнуются!» Серега осклабился. Сегодня он был одет почти прилично, в костюм строгого кроя и даже цилиндр напялил. Правда, и костюм, и цилиндр были из атласа ярко-лилового оттенка. Но почему-то в контексте восприятия Сереги это смотрелось почти нормально. А еще люди желают знать, когда же будет еще одна свадьба. И бровями пошевелил это приворозительно. «Будет», — сказала я, — «когда-нибудь». «Она согласилась!» — возопил Серега. — «Вы слышали? Она согласилась. И теперь не отступится от своих слов, верно? Ведь мы все стали свидетелями». А что мне оставалось делать? Только кивнуть. «Тогда мы будем ждать с нетерпением». «Возможно». Я оглянулась, убеждаясь, что нас не подслушивают, и, наклонившись к Сереге, сказала шепотом. «Сперва стоит дождаться другой свадьбы. Все-таки князь заслуживает своего счастья. И если его избранница все же соизволит дать ответ...» Серега оскалился. «Соизволит», — пообещал он. «Мы ее уговорим». «Как, дорогие мои!» Серега развернулся к камере. «Сейчас, когда вершатся судьбы родной упыревки, мы не можем, просто-напросто не имеем права оставаться преступно равнодушными. Мы должны помочь всеми нами, любимой госпоже Цисковской». Про любимость это он слегка преувеличил творчески, но... Я осторожно отступила. Цисковскую стало жаль. Подписчиков у Сереги и вправду хватает, причем очень активных. Этак оглянуться не успеешь, как тебе в усмерть залайкают. Так что я попятилась тихонечко так. «А я тебе говорю, что не может взрослый серьезный мужчина вести себя подобным образом!» Голос Цисковской, правда младшей, донесся из бокового коридора. «Он сполна осознает!» «Ничего он не осознает!» — возразила Свята. «Стужа, подтверди!» Мира потеряли, наверняка. Сбежал от большого личного счастья. Мне Людвад сказал, что Мирослав очень уж в отпуск просился, в дальние края, года этак на три. Мол, Зар вернулся, ему уже ничего не грозит, в том числе и скоропостижный брак, потому что невеста учиться уезжает, а за это время мало ли что произойдет. Может, еще влюбится и осчастливит собой кого-нибудь другого. Нет, я-то знала, что не осчастливит. А мир пока прятался. «А вы должны понимать...» Голос у Позднякова был на редкость занудным. «Что в вашем положении следует проявлять особую осторожность». «Я просто хочу выглянуть в сад!» Мария Игнатьева давно уже не походила на умирающую. Наоборот, и отеки сошли, и цвет лица выправился. «Мне ведь можно в сад?» «Я могу отвезти!» «На инвалидной коляске?» «Так безопаснее!» «Мне сказали, что нужно гулять понемногу!» «Я отвезу, и будете гулять!» «Три шага по тропинке?» «Между прочим, я злой и страшный некромант, рядом с которым нормальные люди находиться не могут. Я вас угнетать должен и ввергать в ужас. А вы тут со мной спорите». «А я просто беременная женщина, и в ужас меня ввергает перспектива предстоящих родов», — проворчала Игнатьева. «Вы же просто брюзжите без конца. Никакого угнетения, одно лишь сплошное занудство». «Я не занудный. Когда не брюзжите, то нет». Я тихонько отступила. Разберутся. Уже разобрались, наверное. И потому Позняков вдруг вспомнил, что не отдыхал последние лет 20, и что здоровье у него слабое, а еще, что нужен он Цисковской на случай, если вдруг случится откат. И не только Цисковской, но новому некроманту, ведь рождаются они редко, и значит... «Прячешься?» Люд поймал меня. «Платье помнешь. Между прочим, тело его сама». Я запнулась. Шила? Сомневаюсь. Со стола? Скорее всего. И для меня, и для Лилианы, и для всех-то, кто решился откликнуться на приглашение. Немногие. Пусть князь предложил свой особняк для организации свадьбы. Пусть приехала вся семья. Точнее, должна приехать, и мне еще предстоит с ними познакомиться. Но все одно очевидно, что свадьба эта многим пришлась не по нраву. И плевать. А она счастлива. И Лилиана, не знаю почему, но счастлива, мне вот пожелала удачи и сказала, что если я и сейчас все просру, то буду сам дурак. Так и выразилась? И я в шоке. Кстати, я вытащила из сумочки ключ. Вот. Зачем? Осень скоро, холодает, окна на ночь закрывать придется. А лучше вовсе переезжай. Ключ простой, никакого лунного серебра или там... «Ремонт делать надо, — говорю, — а я в этом ничего не понимаю. Спальню Наины переоборудовать, лабораторию там, остальное все. А может, лучше ты к нам?» «Я не самоубийца. Оставаться с Цисковской под одной крышей?» Меня от этой мысли даже передернуло. Пусть она и целитель чудесный, и я ей жизнью обязана, и вообще. Но не уживемся. Две ведьмы в одном доме — это чересчур. Даже в очень и очень большом доме. «Спасибо. Ключ Люд принял. Знаешь, у меня тут кое-какие мысли появились по поводу разведки. Дед пока против, но я дожму. Если город раскопать, то это будет открытие. Внизу громко хлопнула дверь, прерывая речь. Значит так? Ты вот так теперь уйдешь после того, как мы? Была ведь ведьмина ночь, наша, и та другая, которая для всех. С кострами на берегу, с шашлыками и танцами, хороводами, поисками папоротникового цвета, с конкурсами, прыжками через огонь и лесом, принявшим многих. Наутро Ульяна вернулась не одна и даже успела поверить, что теперь-то все, но... Что ж, не надо, хватит. Я устала притворяться, что ничего не понимаю и не замечаю, что ты от меня бегаешь, и быть дурой тоже. Я сама уйду, уеду в Африку. Погоди, я придержала Люта. Волонтером давно зовут. Опасно? Ничего страшного. Опасности укрепляют силу духа, а практика там будет отменная. Все-таки терпение у нее меньше. А ты сиди тут и храни гордое свое одиночество. «Что?» – в коридор выглянуло тело. «Ругаются?» – мы кивнули. «Это ничего. Я тоже на Костика вот постоянно». Она мечтательно прищурилась. «Надо будет коллекцию создать. Ты не против? В таком же стиле. Лунное серебро, конечно, я не достану, но если попробовать белое золото и платину, что-то простое такое, стильное». «Да, определенно». Внизу снова хлопнула дверь. «Да чтоб тебе!» Раздался возмущенный голос Мирослава. «Все беды от...» «Время», — сказал Люд. «Пора уже». Что сказать? Свадьба красивой получилась. А что невесту к алтарю вел не отец, но князь, так бывает, ничего страшного. А вот Константин оказался невысоким мужчиной с ранней лысиной и оттопыренными ушами. Вот только держался он спокойно, да и взгляд был таким... В общем, надежный он. И крематории ли дизайнерские, кладбище ли, кольца ли с украшениями, он все что угодно поддержит. А остальное так ли важно? В Африку она собралась. До меня донеслось ворчание Мирослава, который всю церемонию тяжком наблюдал за Цисковской младшей, а та делала вид, что сама на него не смотрит. В Африку, значит. В Африке я не бывал. Какая разница, если так, где отпуск проводить? Действительно. Конец книги. Книгу читала Ирина Арефьева. Москва, март 2024 года.